Глоссарий. Твари хаоса. Выдержки из краткого справочника искателя. Апоптеры. Видоизменяющиеся под влиянием хаоса дикие пчелы. Дикие пчелы. Один из немногих видов насекомых, на которых воздействие хаоса оказалось минимальным. Они лишь слегка подросли, иногда достигая размеров младенческого кулачка. Однако их привычки и место обитания остались полностью неизменными. Медопоптеров обладает многочисленными полезными качествами и высоко ценится. К сожалению, все попытки приручения этих полезнейших созданий оказались неудачными. Бронеход плюющийся. Появились после перерождения обыкновенного домашнего таракана, довольно крупная, размером со среднюю собаку-тварь, укрытая прочной броней. В отличие от обычных насекомых, она, как и многие другие насекомоподобные создания хаоса, обладает внутренним органом, напоминающим легкие высших позвоночных. Причем у бронехода они заключены в располагающийся внутри тела мощный мышечный мешок, при сокращении которого бронеход способен на краткое время создавать в своей дыхательной системе чрезвычайно высокое воздушное давление, что и используется им при применении своего биологического оружия, стрельбе, вырабатывающемся в особой железе ядом. Возникающее при сжатии этого органа давление позволяет прицельно выбрасывать небольшую стройку яда на расстояние до 5 метров. Видимо, из-за происхождения предпочитает селиться в заброшенных, частенько именно из-за их появления заброшенных, человеческих домах и поселках. Не терпит конкурентов, уничтожая любых других тварей хаоса, забредших на его территорию. Ввиду милого обычая селиться гнездами от сотни до 500 и даже 1000 особей разом, особого труда ему это не составляет. При недостатке питания способен впадать в длительную спячку, из которой мгновенно выходит при появлении на его территории объекта, пригодного для пожирания. Уровень опасности для искателя при столкновении с одиночным бронеходом низкий, при внезапной атаке гнезда очень высокий, съедобность низкая, распространенность невысокая. Внимание! Мышечные ткани бронехода могут содержать большое количество биологических ядов, в связи с чем употребление в пищу допустимо исключительно для арахнидов. Жиротряс. Прародитель неизвестен. По строению можно предположить, что кто-то из насекомоядных, возможно, еж, одно из наиболее крупных созданий хаоса, бывает до 4 метров в длину и 3 в высоту и ширину. Жиротряс выбрал довольно оригинальную схему охоты. Внешне он походит на огромную гору жира, лишенную кожи и каких-либо защитных приспособлений. Но горе неудачливому хищнику, который решит полакомиться такой соблазнительной и внешне беззащитной добычей. В прозрачной, но оттого не менее толстой и прочной коже имеются 1000 отверстий, из которых в нужный момент могут выметаться длинные, тонкие и прочные иглы, способные пронзить самую крепкую броню и до поры до времени скрывающиеся в толстом слое жира, который заодно служит и неплохой защитой, не подпуская к важным органам клыки, когти и яд агонизирующих на иглах тварей. Жиры мяса этого создания ценятся из-за высоких вкусовых и целебных качеств. Опасность для искателей весьма опасен при отсутствии в составе отряда мага из чистокровных. При обнаружении лёжки жиротряса рекомендуется немедленно обратиться в ближайший форт и запросить поддержки местного мага для оказания помощи в охоте. Место обитания повсеместно, распространенность редок. Жук-проглот. Прародитель неизвестен. Отдельные детали внешнего вида напоминают аналогичные у майских жуков и жуков-рогачей. Однако для достоверной оценки слишком мало данных. Одна из наиболее крупных и опасных тварей. Некоторые экземпляры могут достигать 3 метров и более в диаметре. Обычно маскируется под лежачие валуны. При появлении зоны досягаемости добычи совершает резкий быстрый рывок и нанизывает ее на выметавшиеся из-под панциря длинные заостренные челюсти. Панцирь жука-проглота отличается невероятной толщиной и прочностью, из-за чего бой с ними, при отсутствии отряда заряженных копий света, весьма затруднен. Опасность для искателей высокая. Рекомендуется по возможности избегать столкновений. Съедобность несъедобен для всех рас. У арахнидов вызывает тяжелые заболевания внешнего пищеварительного аппарата. Для представителей иных рас смертелен даже в малых дозах. Место обитания предпочитает гористые луга. Распространенность редок. Жук-трясучка. Прародитель не выявлен. Небольшое, длиной до 20 см создание с длинными и мощными челюстями и мягким жирным брюшком. Нередко поселяются в покинутых человеческих жилищах. Укус ядовит. Уровень опасности для искателя очень низкий. Прочные сапоги являются достаточно хорошей защитой от укуса. Съедобность высокая. Несмотря на отвратительный вкус, жирная брюшка жука-трясучки вполне съедобна для представителей любых рас. Правда, если имеется хоть какая-то альтернатива, в пищу не употребляется. Распространенность повсеместна. Костежорка. Прародитель достоверно не выявлен, но по всей видимости кто-то из ресничных червей. Внешним обликом напоминает крупную скалопендру, длиной около 40 см. Сплошь покрыта короткими, жесткими, колючими ядовитыми волосками. Яд обладает невероятной силой. При попадании в кровь представителя любой расы, смерть наступает в течение 3-5 секунд. Крайне нетребовательна в питании, способна есть все, в чем имеется хотя бы ничтожная примесь органических веществ, включая более-менее свежие кости, отчего и получила свое название. Место обитания предпочитает тихие тенистые места с повышенной влажностью. Нередко селится в подвалах заброшенных жилищ. Уровень опасности для искателя низкий. Прочная одежда и обувь обеспечивают достаточную защиту. Съедобность не выяснена в связи с отсутствием добровольцев. Распространенность повсеместно. Котен. Прародитель домашняя кошка. Внешний облик остался почти без изменений. Лишь увеличилась несколько раз, достигнув размеров пантеры. Биология. Достоверно известно не так много. Во-первых, котены способны к очень быстрому передвижению, особенно во время атаки. Во-вторых, им нравится вкус человеческого мяса. В-третьих, ко всеобщему счастью, размножаются они очень медленно и крайне не любят покидать свои территории. Дополнительных исследований провести не удалось, в связи с пунктом вторых известных данных. Место обитания. Где угодно, но предпочитают открытые пространства с редкими укрытиями, пригодными для обустройства засад. Уровень опасности для искателей высочайший. При обнаружении следов пребывания котенов рекомендуется обойти контролируемую территорию на достаточно большом расстоянии. Впрочем, при встрече с котеном участие отряда имеется шанс на спасение, так как эти твари стараются не убивать больше, чем требуется им для пропитания. При неожиданной встрече с котеном рекомендовано немедленное отступление, без попыток вынести тела погибших. Съедобность не выяснена, распространенность крайне редок. И слава мертвым богам хоть за это. Мантикора летучая. Прародитель летучая мышь. Тварь размером с крупную собаку и очень напоминающая по внешнему облику мантикору, описанную в легендах мира Земля. Предпочитает возвышенные, труднодостижимые для не имеющих крылья создания места. Любит селиться в разного рода заброшенных башнях, вышках и иных высоких, покинутых людьми строениях. Обитает обычно семьями по 5-15 особей. Днем спит, вылетая на охоту по ночам. Уровень опасности для искателей очень опасен, особенно в темное время суток. В светлое время угроза значительно снижается. В случае обнаружения гнезда летучих мантикор рядом с человеческим поселением необходима немедленная зачистка. Съедобность. Съедобна для представителей всех рас, кроме чистокровных людей. Не рекомендуется для употребления чистокровными, так как способна вызвать у них галлюцинации. Распространенность средняя. Мягконосик. Прародитель достоверно не выявлен. Однако, судя по внешнему виду и повадкам, это был кто-то из мышей-полевок или, возможно, тушканчик. Внешне напоминает крупного до полуметра в высоту тушканчика с непропорционально удлиненным хоботообразным носом. Ведет норный образ жизни. В хоботе располагаются ядовитые железы. Довольно умен. Может стрелять струей быстродействующего яда на расстояние до 7 метров с очень высокой точностью. Очень осторожен. Предпочитает атаковать из замаскированных нор. Одна из немногих тварей хаоса, не прикрытая сплошной хитиновой броней. Предпочитает не попадаться людям на глаза. И благодаря способности к очень быстрому бегу, это ему неплохо удается. Опасность для искателя низкая. Мог бы быть весьма опасным, но из-за врожденной осторожности предпочитает избегать конфликта с людьми. При прохождении недалеки отряда, затаиваясь в своих норах или быстро убегая. Съедобность. Съедобен для всех рас. Во многих поселках считается деликатесом. Место обитания – травянистые луга и пустоши. Распространенность довольно редок. Сверчок медвяный – травоядное насекомое размером около 10 см. Для человека не опасен. Съедобен. Мягкая и нежная брюшка медвяного сверчка обладает приятным сладковатым вкусом. Распространяется повсеместно, ввиду его безобидности и даже полезности, абсолютно нетипичный для создания хаоса. Исследователи Союза городов порядка до сих пор спорят о том, является ли медвяной сверчок тварью хаоса, или же это какой-то из редких и неизвестных до прихода хаоса изначальных видов, размножившихся после прихода первых волн. Место обитания – травянистые луга. Скакунцы и прыгунцы очень близки по своим характеристикам, отчего их частенько путают. Прародители – домашний сверчок и луговой кузнечик соответственно. Внешне очень похожи, только скакунцы несколько меньше по размерам. Напоминает невероятно крупного кузнечика с длиной тела около полуметра, скакунец – до метра, прыгунец. Тактика действий у них одинакова. Прячутся под землей или в ином малозаметном месте и длинным прыжком атакуют из засады. На скакательных ногах у них расположены длинные, острые хитиновые лезвия, которыми они в прыжке могут наносить чрезвычайно опасные ранения. Также имеют очень мощные челюсти, способные легко перекусить не только одежду, но и неукрепленные магией доспехи. Опасность для искателей средней. При неожиданной атаке может нанести весьма неприятные и болезненные раны. Однако ввиду отсутствия яда, в большинстве случаев раненого удается вылечить. Съедобность. Съедобны для всех рас. Место обитания повсеместно, кроме гор. Распространенность высокая. Скоропикора. Прародитель медведка. Крупная, приземистая тварь, длиной от 1.5 до 2 метров. Короткими мощными ногами и небольшими, но дееспособными крыльями. Несколько напоминающая по внешнему виду крылья летучей мыши. Впрочем, напоминает только внешне. По строению они скорее похожи на крылья мотыльков или мух. Как и прародитель, ведет полуподземный образ жизни. Однако, в отличие от него, чистый хищник, в связи с чем частенько выбирается на поверхность. Способна к коротким полетам. Впрочем, без острой нужды предпочитает не взлетать. Получила свое название из-за длинного, похожего на скорпионий хвост с ядовитым жалом. Уровень опасности для искателей очень опасный. Рекомендуется по возможности избегать столкновений. Съедобность только у арахнидов. У представителей иных рас мясо скоропикор может вызывать различные неприятные последствия. От расстройства желудка у драконидов до тяжелого приступа судорог и временного паралича у ушанов и чистокровок. Место обитания – травянистые пустоши. Распространенность средняя. Стрекозел. Прародитель не выявлен. Внешне напоминает уродливого шестиногого козленка с двумя парами стрекозиных крыльев и длинным, похожим на стрекозиный хвостом. Уровень опасности для искателей низких. Благодаря громкому шуму, издаваемому им при полете, о своем появлении предупреждают заранее, после чего вполне может быть сбит точными выстрелами из заряженного срезнями лука или арбалета по крыльям. Съедобность съедобен для всех рас. Место обитания повсеместно. Распространенность высокая. Стрекоптер. Прародитель не выяснен. Судя по поведению, возможно, комар или мошка. Небольшое, размером с дрозда или крупного воробья, насекомое ярко-желтого цвета, с двумя парами похожих на стрекозиные крыльев. Уровень опасности для искателей чрезвычайно высокий, поскольку перемещаются стрекоптеры исключительно крупными роями, то встреча с ними в пустоши не под защитой круга чистоты означает неминуемую гибель для одного из членов отряда. К счастью, стрекоптеры одновременно атакуют только одну жертву, и в это время вполне уязвимы для остальных искателей. Съедобность – ядовит для всех рас, кроме арахнид. Место обитания не выявлено. Перелетные роли стрекоптеров встречаются повсеместно. Распространенность низкая. Трутень сонный. Происхождение неизвестно. Возможно, какой-то из видов земляных ос. Небольшое насекомое размером около 5-7 см. Ядовит. Обитает в норах. Обладает невероятно мощными челюстями, способными прокусить даже сапог. Яд медленно действующий, и в случае оказания пострадавшему своевременной помощи мало опасен. Распространенность средняя, съедобность, исследования не проводились. Фрак. Прародитель достоверно неизвестен, однако внешний вид и повадки данной твари настолько сильно напоминают обыкновенную ворону, что возможно с высокой степенью достоверности предполагать, что это она и есть. Впрочем, имеются и отличия. Главными из них, пожалуй, следует считать крайнюю редкость этих птиц. В сочетании с высокой осторожностью, пугливостью и умом, фрак, или разведчик хаоса, как еще называют этих созданий некоторые суеверные личности, является крайне редкой и всегда случайной добычей. Одной из немногих странностей этого создания является то, что, будучи убитым, спустя буквально несколько минут после смерти, оно начинает стремительно разлагаться. В связи с этим единственным, кто может похвастаться тем, что попробовал фрага на вкус, являются арахниды, которые высоко ценят его вкусовые качества. Впрочем, по их утверждению, свежеубитые фраги вполне съедобны для представителей всех остальных рас. По понятным причинам, эксперименты в этой области не проводились. Заклинания разных школ и миров. Краткие заметки о природе и действии различных заклинаний, составленные на досуге Ольгой Ястребовой. Абсолютная благада. Боевое заклинание школы магии света, Кельдайн. Точнее, боевое оно по чисто формальным признакам, так как накладывается на противников. В реальности, в бою оно не применяется, поскольку требует весьма значительного времени на активацию и неподвижности объекта во время оной. Да и силу накладывающего его мага требует очень и очень немало. Это скорее заклинание для защиты от бунтопленных, так как после наложения полностью и бесповоротно блокирует все магические силы объекта на срок от 3 суток до 2 недель. Причем объект не только лишается всех своих магических сил и имеющих отношение к магии способности, но и на тот же срок теряет возможность активировать любые магические артефакты. Да и физическое самочувствие объекта на период действия заклинания становится далеко не идеальным. Так что любые побеги или попытки бунта становятся полностью невозможными. Наложение данного заклинания возможно только и исключительно на людей, гномов и орков. Эльфы во всех их разновидностях и остальные магические расы при наложении на них этого заклинания весьма быстро умирают от полного магического истощения. Взгляд стихии. Очень сложное и крайне могучее заклинание жреческой ветви школы магии холода Кельдайн. Заклинатель обращается к богине с просьбой позволить ему ненадолго посмотреть на интересующий заклинателя предмет, явление или личность глазами самой богини. Как легко можно понять, утаить от божественного взора хоть какую-либо информацию может только бог. Так что данное заклятие позволяет получить абсолютно полную информацию обо всем, что когда-либо происходило с предметом наблюдения. Правда, в связи с гибелью почти всех богов Кельдайна, заклинания жреческих ветвей в этом мире почти полностью потеряли всю свою силу. Но Ольга о принадлежности этого заклинания к жреческой ветви не знала и не прекращала своих безуспешных попыток. Домашнее тепло. Бытовое заклинание школы магии порядка, Кельдайн. При активации создает тонкий слой, нагретый до комфортной для объекта температуры окружающей среды, воды или воздуха. При всем удобстве этого заклинания повсеместно не используется из-за чересчур высокого энергопотребления. Заморозка. Военное лечебное заклинание школы магии холода, Кельдайн. Действует подобно боевым стимуляторам. Снимает боль, приостанавливает кровотечение и временно придает сил. Последствия после снятия опять-таки аналогичны боевым стимуляторам. Злая вода. Массовое боевое заклинание магии воды, Эльтиан. В области, на которую направлено данное заклинание, на краткое мгновение возникает несколько фонтанов, разбрызгивающих воду, капли которой летят с огромной скоростью, поражая противников мага. Иглистое облако. Боевое заклинание школы магии холода, Кельдайн, создает множество небольших ледяных игл, движущихся с большой скоростью от заклинателя к противникам. Высокоэффективно против больших скоплений слабозащищенных людей. Против имеющих хоть какую-то броню или хотя бы щиты, эффективность резко падает. Когти вьюги. Боевое заклинание школы магии холода, Кельдайн. Одно из наиболее простых и вместе с тем крайне эффективных боевых заклинаний этой школы. При активации на пальцах руки или рук магов вырастают длинные, прямые голубовато-прозрачные когти из магического льда. Их можно использовать и как холодное оружие, и как метательное. Дальность полета когтей 10-20 метров, в зависимости от силы мага. Колющий дождь. Массовое боевое заклинание школы магии порядка, Кельдайн. Копье Аркина. Боевое заклинание храмовой ветви школы магии порядка, Кельдайн. В связи с гибелью богов утратило силу и используется только в малой форме, черпая энергию из самого заклинателя. Копье воздуха. Боевое заклинание магии воздуха, Эльтиан. Уплотненная масса воздуха, движущаяся с огромной скоростью, обладает высокой пробивной силой. Копье холода. Ледяное копье. Боевое заклинание школы магии холода, Кельдайн. Высокоэффективное боевое заклинание, создающее более чем метровый штырь магического льда, с большой скоростью летящий в указанное заклинателем место. Обладает высокой пробивной силой, во время полета может немного корректировать свою траекторию, повинуясь желаниям мага. Впрочем, возможности корректировки довольно незначительны, однако достаточный для обеспечения высокой эффективности стрельбы на больших дистанциях. Ледяная скорлупа. Защитное заклинание магии воды. Эльтиан. Весьма малоэффективное и крайне энергоемкое. Оно обладает лишь одним достоинством. Возводит прочный купол из магического льда над объектом. Заклинание, не пропускающее к нему, насколько хватает заложенной в купол энергии, ни одного вредоносного фактора внешней среды. Ледяной коготь. Боевое заклинание школы магии холода. Кильдайн. Ослабленный для экономии энергии вариант когтей в юге. Создает только один коготь, зато обладающий несколько больше энергии в полете. Ледяной таран. Боевое заклинание школы магии холода. Кельдайн. Образует массивную глыбу чрезвычайно прочного льда, веретенообразной формы, способную разнести практически любое препятствие. Недостатки этого заклинания – низкая дальнобойность, отсутствие возможности для мага корректировать траекторию полета глыбы после запуска, большое количество потребляемой энергии и довольно длительное, особенно для условий боя, время активации. Лист бесконечности – название одной из простейших стандартных форм или по-другому узоров школы магии порядка. Кильдайн. Данная школа магии позволяет своим адептам, начиная с самого первого начального уровня, не только использовать чужие, созданные кем-то до них заклинания, но и создавать свои. Создание заклятия идет в несколько этапов. На примитивные и обычно стандартные формы прицепляются уточняющие и направляющие движение энергопотоков схемы, обычно также стандартные, формируя каркас заклинания. Для начинающих на этом все и заканчивается. Заклинание, пусть и довольно грубое, вполне готово к действию. Продвинутые адепты при помощи комплексных или системных связок могут крепить к нему и другие заклинания, выстроенные на иных формах, добиваясь иногда совершенно невероятных результатов. Правда, без таланта к математике такое занятие весьма рискованно. Школа порядка – самая формализованная из всех магических школ, и рассчитать подгонку различных форм и схемы друг к другу так, чтобы они при взаимодействии не навредили самому заклинанию, отнюдь непросто. Магическая стрела, собственно, как таковая, даже не является заклинанием и поэтому не может быть отнесена ни к одной из школ магии. Это просто направленный выплеск практически неоформленной энергии разрушения, способный воспламенять все, с чем соприкоснулся, в связи с тем, что неоформленная энергия довольно нестабильна и легче всего переходит именно в форму пламени. Облако смерти. Массовое боевое заклинание школы магии крови. Кельдайн. Огненное покрывало. Массовое боевое заклинание школы магии света. Кельдайн. Огненный ручей. Боевое заклинание школы магии порядка. Кельдайн. При активации от рук мага, начиная с довольно большой скоростью, растекаться поток огня, движением которого маг может управлять. Высокоэффективно при использовании против врагов, находящихся в замкнутом помещении. На открытом пространстве эффективность резко падает, ввиду совершенно недостаточной скорости огненного потока. Песнь героев. Боевое заклинание ментальной магии. Кельдайн. Накладывается обычно либо на союзные войска, либо на предварительно порабощенных людей. Придает объектам заклинания совершенно невероятные силы, живучесть и прочность тела. При наложении требует исполнения какой-либо песни, обычно какой-то из разновидностей марша. Действует либо до тех пор, пока у наложившего мага есть силы на поддержание заклятия, либо пока он не прервет исполнение выбранного марша. Однако в случае продолжительности песни больше 5 минут, объекты воздействия шансов оставаться в живых после ее окончания не имеют. Плескучий фаербол. Боевое заклинание школы магии порядка. Кельдайн. По характеристикам и последствиям во многом напоминает выстрелы современного огнемета. Крайне эффективно при использовании против врагов, находящихся в замкнутом помещении. Прах вечности. Массовое боевое заклинание некромантии. Эльтиан. Пожалуй, одно из наиболее могущественных и эффективных боевых заклинаний мира Эльтиан, созданное гениальным безумцем Беком Зукрайном для организованного им корпуса рыцарей отчаяния. Оно до сих пор остается загадкой для многих поколений, желающих разгадать принципы его действия магов. На данный момент имеются две наиболее правдоподобные версии. Согласно одной, в области действия заклятия невероятно ускоряется течение самого времени, так что для попавших под его воздействие объектов за доли секунды проходит столетия и тысячелетия. Согласно другой, время для них течет как обычно, а заклинание просто невероятно усиливает энтропию попавших в него объектов. Также совершенно необъяснимым остаются странные эффекты, происходящие с реальностью во время применения этого заклинания, во многом напоминающие эффекты, возникающие при применении силы мертвителя. В общем, принципы действия этого заклятия так и остаются пока неизвестными, и достоверно известно только то, что пережить удар праха вечности – чрезвычайно суровое испытание даже для самых могучих магов, снабженных наиболее сильными и наполненными энергией защитными амулетами. Правда, и энергии это заклинание требует очень много, так что сотворить и удержать более-менее долго его может только очень сильный некромант. Режущая кромка – звезда разрушения. Название некоторых стандартных схем школы магии порядка, допустимые для прикрепления на форму типа лист бесконечности. Смертный буран – боевое заклятие жреческой ветви школы магии Кволода – Кельдайн. Пожалуй, наиболее могущественное боевое заклинание, имеющееся в распоряжении адептов данной школы. Как и все остальные заклятия жреческих ветвей, после гибели богов Кельдайна работать не должно. Как и по каким причинам активированное рауты заклинание все же заработало, пусть и в крайне ослабленном варианте, неизвестно. Может и причина этому послужила украденная его амулетом энергия Ладура Белого. Может быть, для активации хватило искренней веры самого Рау. А может и по каким иным причинам. Пока неизвестно. Снежный взрыв. Боевое заклинание школы магии холода. Кельдайн. Несмотря на название, взрывом в полной мере не является, вызывая вместе активации быстрорастущий вихрь, несущий в себе движущиеся с большой скоростью многочисленные острые ледяные осколки, иссякающие все, что находится в зоне действия заклятия. Стрела воздуха. Боевое заклинание магии воздуха. Эльтиан. Ослабленный аналог копья воздуха, со значительно уменьшенной пробивной силой за счет намного возрастающей скорости создания, и уменьшается энергопотребление этих заклятий. Стрела света. Боевое заклинание школы магии света. Кельдайн. Тяжелый взгляд. Простейшее ученическое заклинание школы магии порядка. Кельдайн. Позволяет бесконтактно воздействовать на предметы. Аналог очень грубой левитации. Фонтан камней. Массовое боевое заклинание школы магии порядка. Кельдайн. Цепная молния. Массовое боевое заклинание магии воздуха. Эльтиан. При активации заклинания с рук мага слетает мощная молния при попадании в цель, разделяющаяся на три разряда первого уровня. Сами находящие себе мишени, среди имеющихся поблизости от первого пораженного, те, в свою очередь, после поражения цели, опять разделяются каждый на три разряда второго уровня, и так далее. Для обычных людей вполне смертельными являются разряды до четвертого уровня включительно, однако даже разряды седьмого-восьмого уровней наносят достаточное поражение, чтобы попавший под них надолго выбыл из строя. Щит порядка, высокоэффективное и требующее довольно небольшого количества сил, защитное заклинание школы магии порядка, Кельдайн, основывается на тех же принципах, что и круг чистоты, и позволяет магу удерживать прочный, невидимый барьер над огражденным местом, не пропускающий ничего живого. В некоторых модификациях позволяет задерживать не только живые объекты, но и не пропускать неживые. Щит света – высокоэффективное защитное заклинание школы магии света, Кельдайн, одно из немногих защитных заклинаний, позволяющих прикрыть значительную массу войск, защитив их от воздействия массовых заклинаний наподобие смертного бурана.